Глава 4. Стальной дождь. Часть 4. Зал был огромным, но это все же был зал. Он был не настолько широк, как равнина. Гнолы сражались с волчьими пауками. Красноглазый мчался на волчьего паука, сделав всего 2 шага. Он мог преодолеть ползала. Его оружием был огромный топор. Топор был больше, чем туловище Тэхо. Рукоять топора казалась 3 метра в длину. Но Тэхо решился сблизиться с ним вместо того, чтобы держаться на расстоянии. Сильной стороной длинного оружия была его дальность атаки, но только при условии, что противник вдалеке. Если сократить дистанцию, тогда дальность атаки станет ограниченной и снизится ловкость бойца. И тем более, если этим оружием был огромный топор, им нельзя было махать вблизи и драться. Надвигалась первая атака. Если он от нее не уклонится, тогда можно умереть до сражения. Он ударит снизу или сверху. Он мгновенно принял решение. Тэхо также быстро среагировал. Он ударил снизу. Гигантский гнол использовал длинную рукоять молота, размахивая им как можно шире. Тэхо прыгнул вправо. Несмотря на то, что красноглазый взмахнул топором как можно выше, догадывалось, что тот прыгнет в воздух. Тэхо подпрыгнул еще выше. Молот рассек воздух. Тэхо прыгнул высоко. Сейчас он был ближе к красноглазому. Теперь он был готов к сражению. Ему нужно время, чтобы вернуть топор и поставить его перед собой. Тэхо нужно было время после приземления, но его нападение с воздуха было куда лучше. Информация, сага, выпад воина, что подобен шторму. Он оттолкнулся в воздухе, но красноглазый в этот миг сделал то, чего не ожидал Тэхо. Красноглазый выпустил топор и взмахнул кулаками, которые теперь были свободны. Он промахнулся. Его ошибка была роковой. Тэхо упал на землю. Ролф крикнул что-то. Красноглазый нагнулся и занес левую руку. Несколько стрел пролетели мимо, некоторым вонзились в его шкуру. Гигантский гнол завопил от боли, протягивая руки к Тэхо, который был на земле. Он схватил Тэхо и швырнул его в стену. «Тэхо!» – послышался голос Ролфа. Сначала послышался взрыв, а затем и крик красноглазого. Тэхо врезался в стену и медленно сполз вниз. Из его разбитой головы стекала кровь. Также кровью была запачканная стена. Слово Хеда оказалось правдой. Никогда нельзя знать, что произойдет на поле битвы. Он хотел закрыть глаза. Он даже не чувствовал боли. Нет, болело адски. Из-за этого слова Хеда переубеждали его еще раз. «Будет больно настолько, что захочется сдохнуть, но легко ты не подохнешь». Благословение Идун. Болело невыносимо. Болело настолько, что не понимал, почему до сих пор жив. Но Тэхо пришел в себя. Он снова стал различать звуки своими глухими ушами, а его зрение вернулось к обычному. Шла кровавая бойня. Гнолы сражались насмерть против волчьих пауков, а красноглазый с несколькими стрелами в теле размахивал топором. Кровь и плоть, кажется, воинов Ульрия были на его топоре. Ему пришлось сражаться, это была Вальхалла. Если он не продолжит сражаться, все закончится прямо здесь. Так сказал рыцарь-дракон Калстед. И проигрок Ли Тэхо согласился с ним. Тэхо был вынужден приподняться, никто не атаковал его. Он сделал вдох. Красноглазый стоял к нему спиной. Он сможет. Он мог двигаться. Но надо было ждать. Идеальный момент скоро настанет. Бам! Стрела взорвалась рядом с плечом красноглазого. Благодаря этому отлетела накидка на плече. Красноглазый ругался и махал топором, рассекая воздух. Ролф перекатился по земле, избегая атак, а затем поднял свой арбалет. В это время Тэхо побежал вперед. Он не кричал, он просто бежал со всей силой своей саги. Драконьи глаза нашли уязвимую точку. Ролф, увидев Тэхо, выстрелил взрывными стрелами в красноглазого. Он отвлекал его внимание. В этот раз взорвалась правая рука. Рука превратилась в кровавую кашу, но ее не отрубило. Он ругался и работал топором. Тэхо видел его спину, но он не прыгал. Он взял влево и побежал к нему спереди, когда тот пытался напасть на Ролфа. Красноглазый заметил Тэхо, но было уже поздно. Красноглазый уже сжал левый кулак на него, пытаясь ударить, а Тэхо присел на корточки, доставая кинжал новичка. Он воткнул ему пах без всякого сожаления. Красноглазый издал душераздирающий крик. Однако Тэхо не остановился на этом, превращая кинжал в рунифан. Он отрезал гнолу все, что у него было между ног. Ролф и воины заорали в унисон. Красноглазый потерял силу в ногах и упал на колени. Тэхо прыгнул, вонзая меч в шею. Меч вошел глубоко. Он просто толкал рунифан, не прилагая усилий. Спустившись на землю, он вытащил меч. Красноглазый больше не кричал, он захлебывался. Он прикрывал рукой рану, сгибаясь всем телом. Он наклонился низко к полу. Это и нужно было к Тэхо. Тэхо призвал меч воина. Но в этот раз это был топор. Тот, которым пользовался великий орк-воин Гракша. Он использовал его несколько раз, но в саге он был другим. Оружие, отбираемое у врага, становится памятным. Крушитель черепов. Огромный топор упал на голову красноглазому. Послышался треск ломающихся костей, и красноглазый уже отправился к предкам. Он упал на землю окончательно. Шум громадного тела был на удивление тихим, но все звуки в зале затихли. Ролф, воины и даже гнолы, сражавшиеся с волчьими пауками, посмотрели на Тэхо. Тэхо был весь в крови красноглазого. Он оперся на крушитель черепов и тяжело дышал. Крушитель черепов снова стал рунифаном. «Слава Идун и ее воину!» Ролф сказал тихим голосом, радость была в его взгляде. «Идун! За Идун!» Воины напали на оставшихся гнолов. Часть из них пускала стрелы, другие работали мечами и топорами. Тэху не закрывал глаза. Он смотрел на гнолов и волчьих пауков, которые убегали, преследуемые воинами. Затем он протянул руку к телу гигантского гнола. Появилось большое красное облако, которое окружило ладони Тэху. Он был истощен из-за непрерывного использования саги, но почувствовал небольшой прилив сил. Информация. Синхронизация 7%. Темп синхронизации увеличился, появился новый слот для саги. Тэху горько улыбнулся, чувствуя силу богини, которая окружала его тело и будто шептала ему. «За Идун!» «А еще за Хеду!» Битва еще не закончилась, Тэху лежал на полу. Ворона Хугин летела в небе, кровь и смерть, заполонившая Черную крепость, были видны издалека. Воины Вальхаллы сражались отважно, погибло небольшое количество, но и те убили достаточно врагов. Воины, которые выжили, набирались опыта и получали руны, чтобы стать сильнее. Хугин подлетела ближе, чтобы увидеть воинов, радостных их после битвы. Браки, тот, что из Легиона Тора, убил лидера врагов. Браки, воин с огромным телом, был знаменит еще в Мидгарде. Цири из Легиона Ульрия отлично справилась со своим заданием. Охотница по заказу, известная тем, что никогда не упускала свою добычу, показала свои навыки даже в Вальхалле. Помимо них, еще несколько воинов показывали себя отлично. Они вписали свое имя в историю на этом поле битвы. Разгрид, стоявший на стене замка, посмотрела на Хугина. Ее волосы развивались на ветру, а синие глаза сияли, как изумруд. Хугин посмотрел в ответ на Разгрид, но улетела высоко в небо, вместо того, чтобы сесть ей на плечи. Кто сегодня показал себя лучше всех? Чья история подвига распространится быстрее всех? Кого будут славить люди? Ли Тэху. Воин, на которого обратила внимание Разгрид. Как она назовет Ли Тэху вместо браки? Что за дело ее за душу? Что такого он совершил в этой битве? Хугин покивала клювом и улыбнулась. Улыбка походила на улыбку короля богов, Одина.